26 февраля 2006 года, 10:05. Гостиница «Петра», рыбацкий поселок Грикос, остров Петра. Вернувшись на террасу, Джейми смотрела на бухту Грикос, освещенную ярким солнцем. Для нее, родившейся и выросшей в Миссури, вдали от моря, была поразительна сама мысль о том, что кто-то может смотреть на него каждый день своей жизни. Она гадала, как это отражается на взаимоотношениях с окружающим миром. Девушка, сидевшая за стойкой регистрации в этот безлюдный день мертвого сезона, посчитала просто неприемлемым, что Джейми сидит и ничего не ест, поэтому принесла ей блюдо фруктов и брынзу. Ричардс даже представить себе не могла, что оперативная работа предоставляет столько возможностей поесть. Она получала огромное удовольствие, наблюдая за местными рыбаками, однако на самом деле ждала Гэри. Та сказала, что должна встретиться с братом Тимофеем в монастыре в 10:30. Когда Джейми упомянула о том, что сегодня тоже собирается осмотреть Хору, женщины договорились пойти туда вместе. Украдкой следя по портативному устройству, Джейми знала, что Гэри по-прежнему находится в гостиничном номере, а Константин, он же брат Тимофей, уже прибыл в монастырь. Все это начинало ей потихоньку надоедать. Возможно ли, что неуловимая Брита Санмарк находится здесь, на Патмосе? Джейми и Яни установили, что она подала в БПД заявление на выдачу гранта, а штаб-квартира компании располагалась как раз тут, на острове. В одном из кабинетов Яни обнаружила пустую папку с именем Бриты. Мисс Санмарк работала вместе с Йоргеном Эдерсом в течение нескольких лет, предшествовавших его смерти, была назначена душеприказчиком и вскоре после его кончины исчезла, предварительно подав заявку на научно-исследовательский грант. Молодая сестра в клинике сказала, что у мисс Санмарк был жених по имени Константин. В базе БПД значились это имя и адрес, здесь, на Патмосе, на которой доставлялась почта. Но все это в конечном счете вело к пятерым похищенным людям, двоим из которых было уже за 20, но они все равно оставались еще подростками. Вдруг Йорген Эдерс каким-то образом раскрыл Бритси, кто они такие. По словам Яни, оперативники переговорили с родителями жертв. Все они были озадачены и расстроены тем, что их группа оказалась скомпрометирована. Выглядело крайне маловероятным, что остальных членов группы выдал кто-либо из родителей. Однако, если Эдерс действительно умер от рака мозга, то это означало, что он мог временами терять контроль над тем, что говорил, вследствие физического состояния, а также тех препаратов, которые ему давали для облегчения боли. Неужели похищенные дети здесь, на Патмосе? Джейми надеялась, что Яне удастся вытащить больше информации из жестких дисков компьютеров в штаб-квартире БПД. Он умел восстанавливать стертую информацию, которую пользователи считали уничтоженной. Должно же быть что-то более конкретное в плане того, чем занимается мисс Санмарк и где она находится. Джейми гадала, не поручил ли ей Яни быть нянькой, в то время как сам занялся куда более многообещающим направлением расследования. Конечно, в конспиративном доме в Афинах он произнес речь о том, что полностью доверяет своей напарнице. Однако должен был сказать эти слова, так как в противном случае они не смогли бы работать вместе. Свое истинное лицо Яни продемонстрировал сегодня утром на яхте. Он сошел на берег, выполнил дело, после чего вернулся и выдал Джейми инструкции, поручил ей задание попроще. Глядя на портативное устройство, Джейми видела, что ее напарник находится в скале. Что он там затеял? Хорошо было то, что все садовники, которым приходилось возвращаться в земной мир, снабжались постоянными устройствами слежения. Если бы Джейми обладала соответствующей формой допуска и имела необходимое разрешение, она смогла бы установить местонахождение любого из тысяч выходцев из Эдема, разбросанных по всему миру. Пока у нее был один только Яни. Тоже неплохо. Джейми знала, что она сама представлена точкой, мигающей на экране его устройства. Ему известно, что она находится здесь, сидит на террасе гостиницы в Грикусе. На самом деле, за всю историю их знакомства Яни солгал ей всего один раз, именно из-за жучка. Впрочем, в тот момент это была даже и не ложь. Вскоре после того, как они впервые встретились в Ираке, он уговорил ее разрешить вживить маячок, обещал, что это будет совершенно безвредно, а устройство слежения в ближайшее время разложится естественным образом. Затем, зная, что Ричардс пригласили в Эдем, понимая, что болезненный процесс по своей воле никто не захочет повторять, Яни на ходу изменил свое решение и сразу же вживил Джейми постоянный маячок, чтобы ей не пришлось еще раз проходить ту же процедуру. Что это было? Предусмотрительность? Или просто еще один пример его самоуверенности? К своему огорчению Джейми также обнаружила, что успешным выполнением этой операции Яни еще больше упрочил свою славу в горной вершине. Как правило, процесс вживления требует многочасового нахождения в стерильной медицинской обстановке. Ему же удалось убедить Джейми с помощью удушающего захвата, покорнейше благодарю, и выполнить всю процедуру меньше, чем за 10 минут в грязи, при полной антисанитарии. Какой герой! Ричардс не хотела, чтобы ее запомнили только за то, что она спустила штаны перед Яни. И все же 3 года назад они хорошо поработали вместе. Тогда Джейми прошла через крещение огнем и узнала, что была запасным вариантом Яни. Во время начального этапа операции «Иракская свобода» они выполняли ответственные задания, в ходе которого им пришлось разъезжать по стране, охваченной войной. Адера, родная сестра Яни, была убита. Саму Джейми, помогавшую Яни, похитили, она едва не погибла. Вся ее жизнь изменилась и во многих отношениях далеко не к худшему. Джейми размышляла над всем этим, и тут у нее в кармане завибрировал сотовый телефон. Это была еще одна игрушка. Внешнее устройство ничем не отличалось от обычного мобильника, однако в действительности представляло собой совершенную систему спутниковой связи, оснащенную фильтром и маскиратором. Поэтому переговоры по нему нельзя было ни перехватить, ни прослушать. «Что ты ешь?» Небрежным тоном спросил Яни, говоривший с американским акцентом. «Финики. Очень вкусные. Хочешь, оставлю тебе несколько штук?» «Нет, спасибо, мне здесь удалось перекусить». «Ты опять внутри?» «Только что пробрался на место. Я был здесь не один, но этот тип, его фамилия Велела, наконец покинул здание. А тебе удалось установить адрес?» «Да. Это довольно далеко отсюда, на берегу бухты Левкус. Адрес был указан правильный. Именно на него приходит почта. Однако слушай дальше. Константин переоделся монахом и стал братом Тимофеем. Он встретился с одной женщиной в гостинице Петра в Грикосе. Они долго о чем-то говорили, а теперь Константин ждет ее в монастыре, чтобы что-то ей показать». «Странно». «Очень. Мы с Герри, этой женщиной, договорились вместе прогуляться до Хоры. Как только мы туда доберемся, я займусь Константином. Меня удивляет то, что остров маленький, а монахов из обители святого Иоанна просто так не проведешь. Если это действительно Константин, то он мастерски играет двойную роль. А что ты сама думаешь об этом?» «Конечно, можно предположить, что настоящий Константин сейчас находится где-то далеко и наслаждается обществом мисс Санмарк, а кузен-монах временно его замещает. Но я почему-то в этом сомневаюсь. Хочется только надеяться на то, что все это выведет нас на Бриту и похищенных детей. Доказательств связи Санмарка и Константина достаточно, так что, полагаю, можно переходить к следующему уровню. Должен быть какой-то способ установить ее местонахождение, например, через БПД или жениха Бриты. Позволь мне еще раз осмотреть штаб-квартиру. А ты тем временем постарайся понять, что затевает этот брат Тимофей. Затем оценим полученные результаты. Очень странно, что в офисе научно-исследовательской компании нет никаких материалов о тех проектах, которыми она занимается. Абсолютно ничего. Поэтому меры безопасности никудышные. Полагаю, есть еще одно здание, находящееся где-то неподалеку. В противном случае не было бы смысла размещать основную штаб-квартиру здесь. Я все поняла. Разговаривая по телефону, Джейми еще раз взглянула на портативное устройство. Они движутся. Точка на экране сообщила ей, что Гэри покинула номер и направляется на террасу к своей новой знакомой. «Так вот и Гэри», — сказала Джейми. «Давай выясним, что же происходит в хоре. Береги себя». Связь оборвалась. «И ты тоже». Джейми перевела взгляд вглубь острова, на огромный монастырь, подобно крепости, возвышающейся на горе. День обещал быть интересным.